Примерно на полпути к бульвару Сен-Жермен он обратил внимание на огромные 8 футов афиши, длинный ряд. Он поспешно отвел глаза. Короткая стрижка. Фильм режиссера Таддеуса Ангелини. Прочел он броскую черную надпись над входом в находившийся тут же кинотеатр. Толпа зрителей дожидалась первого вечернего сеанса, очередь, вытянувшись вдоль фасада кинотеатра, довольно длинным хвостом заворачивала на тротуар. Эдуард отодвинул створку в кабинке шофера и попросил его ехать быстрее. Потом, закрыв глаза, откинулся на кожаную спинку. Он только что возвратился из Нью-Йорка, сплошь обклеенного ее портретами. Теперь эти портреты преследуют его в Париже. А будет еще хуже. Как только она вернется из Канн, начнется полное безумие. Во всех газетах, во всех журналах, на всех заборах, еще и телевидении. Его предугадать невозможно. Тот момент, когда кто-то, словно по мановению волшебной палочки, буквально вмиг становится знаменитостью. До этого момента его имя знали немногие, отдавали должное его таланту. Вот и все почести. И вдруг это имя у всех на устах. Оно знакомо каждому, от президента до рыботорговца. Оно становится достоянием общественности, разменной интеллектуальной монетой. Эдуард не сомневался в том, что Элен получит в Каннах награду, а со временем и приз киноакадемии. Конечно же, он видел короткую стрижку, задолго до Кристиана и до того, как она появилась в прокате. Почти наглая дерзость этого фильма вызывала у него и восхищение, и негодование. Как ни досадно, у этого Ангелини действительно обнаружился намек на гениальность, а Элен, как и предрекал этот новоиспеченный гений, сумела придать фильму острый и непостижимо целомудренный эротизм. Кадры из фильма наслаивались на воспоминания о тех их днях и мучили его непрестанно. Теперь у них на очереди Эллис. Ангелини снова клянчил у сферы немалую сумму. Он хочет отснять его в следующем году. Копия сценария лежит сейчас у Эдуарда на письменном столе. Вечером ему предстоит решить, стоит давать деньги или нет. Он уже бегло пролистал сценарий, сегодня почитает повнимательней. Черный Роллс затормозил у выставочного зала де Шевиньи, расположенного по улице Фобур-Сен-Оноре. Привратник в униформе приветствовал его почтительным поклоном. Эдуард прошел через боковой вход, которым пользовался только он сам, и сразу спустился в подвал, в комнатку, расположенную рядом с хранилищем. В комнатке на специальном столике были по его просьбе расставлены кожаные футлярчики, целые дюжины изящных коробочек. Их форма и отделка несли в себе аромат разных ювелирных эпох. Несколько из коллекции де Шевиньи, несколько фирмы Cartier, одна из Лондона, дизайн Варцкого. Есть вещица и из Болгарии, и одна фирмы Van Cleef & Arpels. Эдуард попросил, чтобы ему не мешали, и принялся изучать содержимое коробочек. Он хотел выбрать подарок для своей дочери. Этот подарок будет храниться в специальном сейфе, пока она не подрастет, — сказал самому себе Эдуард. 2 подарка уже лежали в этом сейфе. Колье из жемчуга и редкого совершенства бриллиантов, ограненных бриолетом и розой, из самой первой коллекции Воспянского. Это колье попало в сейф в день ее появления на свет. Бриолет — огранка овального или грушевидного камня треугольными гранями. Примечание редакции. Первый же день рождения был отмечен тиарой фирмы Cartier 1914 года. Венец из черных ониксов и бриллиантов полной огранки, поверх которого укреплен венчик из жемчуга. В отличие от множества других тиар, эта была очень легкой. Он подумал, что Катарине будет приятно ощущать ее на своей головке. Он стал осторожно открывать коробочки. Снова Cartier, бриллиантовый эгрет, куплен у фирмы в 1912 году князем Горчаковым, обрызганный мелкими алмазами плюмаж, изогнувшийся над грушевидным каратов в 20 солитерм. Де Шевиньи. Ожерелье из сапфировых шариков и изумрудов бриллиантовой огранки было заказано в Лачику отцом примерно 20-е годы. «Только не изумруды!» — мелькнуло в мозгу Эдуарда. Он поспешно взял в руки очередную коробочку. «Так, солидный перстенечек, и даже очень солидный, с квадратным канареечным бриллиантом в 30 каратов. Несмотря на невероятно ценный бриллиант, кольцо не слишком нравилось Эдуарду. Золотая шкатулочка, инкрустированная эмалью и лазуритом, цвета дочкиных глаз. Антикварные часики на шелковом шнуре 1925 года. Механизм сработан знаменитым Жаном Вергели. Корпус в стиле ар-деко. Стиль модерн. Золотые тоже с лазуритом и двумя рубиновыми точками по краю циферблата. Китайское ожерелье XVIII века. Резные коралловые цветки, сердцевина которых представляла собой миниатюрные гроздья из ониксов, бриллиантиков и черных жемчужинок. Корсажная брошь с рубином и бриллиантом. Кого-то из семейства Романовых. Бриллиантовое в виде сетчатой ленты ожерелье, 1903 год. Фирма де Шевиньи, копия ожерелья Марии Антуанетты, позже им владела куртизанка, прекрасная Отеро. Эдуард придирчиво осмотрел каждую драгоценность. У некоторых была очень грустная история, эти он сразу откладывал в сторону. Одну из коробочек он не закрывал дольше остальных. В ней лежали подобранные в пару браслеты, украшенные рубинами в форме кабошонов из сокровищ Миссорского магараджи. Миссор, штат в Индии. Примечание редакции. Изабел была бы от них в восторге, с грустью подумал Эдуард. В них есть нечто языческое. В конечном итоге он выбрал вещь, ценную не столько из-за камней, сколько из-за ювелирного мастерства, китайское коралловое ожерелье. Третий футляр до поры до времени был заперт в сейф. Эдуард поехал к себе в Сен-Клу. Невидящим взглядом он смотрел на дорогу, не замечая ничего вокруг. 2,5 года. Иногда, ох, и лютые это бывали минуты. Он чувствовал, что хорохорится понапрасну, и редкие вспышки надежды абсолютно безосновательны, что это всего лишь навязчивая и разрушительная фантазия, за которой он отчаянно пытается скрыть пустоту и убогость своего существования. А иногда, что поступает правильно. Он давно прекратил споры с самим собой. Отчаяние и надежда жили в душе точно два полюса, северный и южный, которые могут существовать лишь одновременно. И душа разрывалась между этими полюсами, не зная ни минуты покоя. Если бы его вдруг попросили описать нынешнее его состояние, он, криво усмехнувшись, произнес бы единственное слово — смирение. Приехав домой, он в одиночестве ужинал. Ужин был накрыт к его приезду. Потом отправился к себе в кабинет. Все те же акварели Тернера на стенах, те же коврики на полу. Он вспомнил, как тут сидела Изабелл, как, подняв на него изумрудные свои глазищи и, подтрунивая над собой, рассказывала о своем браке с человеком, упорно старавшимся расстаться с жизнью. Эдуард сел за письменный стол, отпер тот ящик, где лежал обычный конверт с американским авиапочтовым штемпелем. Этот конверт он получил в день рождения дочери. Он еще раз достал из конверта фотографию и приложенную к ней коротенькую записку, несколько строк, написанных рукой Мадлен. На фото была девчушка в сандалиях на босу ногу и голубом платье, с прямыми черными до плеч волосами. Очень серьезные темно-синие глаза были устремлены прямо на него. Ее фотографировали в саду, сзади виднелся дом. Чуть поодаль стояли две женщины, с гордостью глядя на девочку. Одна в светло-коричневой форме Норлендского колледжа, это Мадлен. Вторая толстушка с седыми волосами, много старше. Мадлен писала по-французски. «Маленькой Кэт исполнилось 2 годика. Сегодня с ней Касси и я. Рост 2 фута 8 дюймов. Вес 37 фунтов. Немного. Но она очень быстро растет. Я не успеваю уже запоминать все выученные ею слова. Каждый день их все больше. В прошлом месяце мы с Касси насчитали 197. А сейчас даже не знаем, сколько. Она знает 5 слов по-французски. Здравствуйте, спокойной ночи, большое спасибо. Я вяжу ей ко дню рождения голубое платьице, это любимый ее цвет. Осталось довязать рукава. Касси ей шила юбку с замечательной голубой оборкой. Кэт стала лучше спать, у нее завидный аппетит. В феврале она немного простыла, кашляла, но быстро выздоровела. 3 слова были тщательно перечеркнуты, потом шли еще несколько строчек. На фото еще я и Касси, наша экономка. Она иногда и готовит. Катарина обожает ее пироги. Она появилась у нас прошлым летом, в июне, как только мы переехали в этот дом. По-моему, мы неплохо с ней ладим. С бесконечной признательностью и почтением. Письмо заканчивалось подписью. Поразмыслив, Мадлен решила добавить: «Все хорошо». Эдуард несколько раз вчитывался в эти 2 слова, долго рассматривал фотографию. Снова вложил в конверт и письмо, и карточку. Снова отправил их в ящик стола, к старому письму, которое Мадлен послала в тот же день, что и это, только год назад. Он строго наказал писать 1 раз в год, и она повиновалась беспрекословно. Он совершенно не собирался превращать Мадлен в осведомительницу. По мнению Эдуарда, это было бы попросту бесчестно, а значит и недопустимо. И с трудом преодолев неловкость, он вынужден был объяснить это Мадлен, чтобы ни слова об остальных членах семьи, ни ползвука о том, чем они заняты, что их тревожит, о чем говорят. Он требовал от Мадлен одного — хорошо ухаживать за его дочерью, чтобы она была счастлива и здорова. И только раз в год, в день ее рождения, я хотел бы получать ее фотографию, небольшую, — рискнул попросить он. Мадлен кивнула. Коротенькие записочки, которые говорили ему так много, — и ничего не говорили. Это ее идея, писать он не просил. Но у него не хватало духу запретить их. Беседуя с Мадлен, он был краток. Только перечень просьб. Он всегда бывал немногословен, когда не хотел выдать своих переживаний. но мысли его мучительно крутились только вокруг того, что он знал и что жаждал узнать. Счастлива ли Катарина? А ее мама счастлива? Чем занимается? Как проходят ее дни? О чем она думает? О чем говорит? Что чувствует? Любит ли своего мужа? А Катарина, любит она Льюиса Синклера? И как она его называет? Папой? Да-да, эти вопросы все еще мучили его, эти и тысячи других. И он, о гордыня, он презирал себя за ревнивое свое любопытство и никому в нем не признавался. Он же сам сделал выбор и теперь изо всех сил старался не сойти с курса. Все хорошо. Он понимал, добрая Мадлен хотела его успокоить. Ну, а если бы вместо слова «хорошо» было написано «нехорошо»? Ну да, все плохо, мучительно, ненадежно. Девочка страдает. И что тогда? Эдуард устало уронил голову на руки. А ничего. По привычной своей осмотрительности он, конечно же, не мог не предвидеть всякие варианты. И поэтому проконсультировался с юристом, изложив ему предварительно некоторые детали, естественно, не называя имен. Юрист осторожно на него посмотрел, видимо, сочувствуя. Сложив ладони в замочек, сказал: «Изложенные вами, господин барон, обстоятельства имеют в своде законов вполне четкое толкование». Помолчав, он уточнил: «Существует термин «предполагаемый отец». В случае, описываемом вами, предполагаемый отец не имеет прав». «Равно, как и претензии», — мягко добавил он. «Никаких? Никаких, господин барон». Эдуард встал, заперев ящик стола, опустил ключ в карман. «Прочь от этого стола, от этого дома!» Выведя из гаража одну из своих машин, черный Астон Мартин, он целый час на хорошей скорости колесил по парижским улицам. Темнело, он несся в темноту, слушая Бетховена, фортепианные пьесы «Семь богателей» в исполнении Шнабеля, запись 1938 года. Он очень любил эту запись и часто ставил дома. Музыка поначалу печальная и нежная, потом она делается все более мощной и грозной, раздражается бурей звуков, пьяняще радостно. Вернувшись домой, он велел своему слуге Джорджу принести бутылку арманьяка. И вот бутылка принесена, Джордж ушел. Эдуард достал сценарий и снова в него погрузился. К сценарию фильма, на сей раз именуемого «Эллис», были приложены отзывы литературных и прочих консультантов, подвязавшихся теперь в сфере. Кто-то хвалил, кто-то ругал. Эдуард отодвинул их в сторонку и занялся исключительно сценарием. Он был длинный, рассчитанный явно не на традиционные полтора часа. Эдуард читал его 2 часа, внимательно, делая на полях пометки. Начало. Эллис Айленд, 1912 год. Действие раскручивается вокруг 3 семейств — ирландского, немецкого и мадьярских евреев. Показано, как они постепенно превращаются в американцев. Становление нации, так сказать. «Надо полагать, непременно легнут за сходство с Гриффитсом», — подумал Эдуард. «То-то удивится наш гений Ангелини». Сходство с Гриффитсом имеется в виду фильм американского режиссера Дэвида Гриффиса «Рождение нации», 1915 год, примечание редакции. В основном речь ведется у него о молодом поколении, а особое внимание уделено молодой немочке Лизе. Она сирота, и в самом начале фильма ей только 14 лет. Роль написана, безусловно, для Элен. Вот она и принесет ей, Эдуард предчувствовал, приз киноакадемии. Дочитав последний абзац, он долго сидел, не размыкая переплетенных пальцев. Что ж, он знал режиссерские возможности Ангелини. Сценарий задел его за живое, вещь, конечно же, не бездарная. Ну, не даст он денег на съемку в сфере. Тут как тут отыщутся другие компании, жаждущие заполучить Ангелини. Его авторитет растет. Да еще такая приманка, как Элен Харт. Это же гарантия хороших кассовых сборов. Неважно, в какой студии, фильм все равно появится, разве что с большими проволочками, чем в их сфере. Он медлил, ведь одним росчерком пера на смете фильма он, возможно, вычеркнет Элен из своей жизни. В этом Эллис она просто будет обречена на успех. Но помешать уже не в его силах. Вот где таилась гибель его надеждам. В этой тоненькой папочке. Помедлив еще немного, он снял с авторучки колпачок и вывел платиновым пером свою подпись. «Луиза, душенька, я понимаю, что ты имеешь в виду, но ведь это невозможно, поверь». Они уже обошли весь дом и снова вернулись в гостиную с видом на море. Луиза сидела, внимательно слушая. Такое случалось нечасто. А Жеслен, простирая для пущей убедительности к ней руки, пыталась доказать ей, что дом нужно переделать целиком. «Слов нет, эти легкие, намеченные тобой поправочки, очень остроумны. Но взгляни на то, что ты хочешь оставить. Какое все громоздкое, неуклюжее. Нет, нам придется начать с нуля. Менять так менять, от и до». «Ты считаешь? Тебе виднее, Жеслен». Реакция Луизы на уговоры была довольно вялой. Жеслен настороженно на нее посмотрела. Неужели ей уже прискучила затея с переменой? Вдруг передумает, не захочет возиться. «С нее станется», — тревожно подумала Жеслен. «У Луизы же 7 пятниц на неделе». Жеслен еще раз прошлась взглядом по стенам. Вилла роскошная, что и говорить. Отлично расположена. Почти на вершине холма и немного в стороне от самого Сен-Трапеза, в 12 километрах. Комнаты светлые, просторные. Чудная терраса, да еще 40 гектаров земли, гуляй не хочу, никто не помешает. Ну, а интерьер, ее бы воля, она бы все оставила как есть. Хотя же Жеслен не слишком жаловала автора этой добротной скукоты, рафинированного английского педика, она видела и немалые плюсы. У англичанина точный глаз. Он прекрасно чувствует цвет и свободно владеет формой. Превосходные ковры, портьеры. Только в них вколочено целое состояние. Поскольку дом принадлежал не ей, а Луизе, Жеслен решила оставить свое мнение при себе. Ее тревожило равнодушие Луизы. Она приготовилась к спорам, к всяческим уверткам. Ничуть не бывало. Жеслен нервничала, уж не стряслось ли чего-нибудь серьезного. Завтракать решили на террасе. За столом Жеслен возобновила атаки, но Луиза, потягивая вино, смотрела на море. Жеслен бестолку пыталась ее растормошить. «Простота, предельная простота, моя дорогая. Для этого нужна смелость. Простота элегантна. Кому, как не тебе, это знать? Ведь ты у нас воплощенная элегантность». Жеслен замолчал, надеясь, что ей что-нибудь скажут. Но Луиза в ответ на комплимент лишь мечтательно улыбнулась. «Спокойные, только спокойные тона. — не сдавалась Жеслен. «Наш дорогой Сири, старый греховодник, знал, что делал. Только приглушенная гамма, кремовая, беловатая. Немного голубого, как напоминание о море. Погляди, до чего восхитителен этот тускло-зеленый, настоящий розмарин». «Зеленый?» — никогда не любила этот цвет. «Неважно, какого тона», — вяло воспротивилась Луиза. Жеслен, надевшая как раз сегодня свое зеленое платье, глубоко вздохнула. «Обойдемся и без зеленого», — поспешила она успокоить встрепенувшуюся Луизу. «Что, если мы попробуем розовый? Как ты на это посмотришь? Лучше и не придумать. Совсем бледный, под цвет ракушек и в очень умеренных дозах, чтобы никакой самодавляющей женственности, никаких рюшечек, оборочек, простота и целесообразность. И мебель подберем строгую, без всяких экивоков. Ну, разве не восхитительно?» «Простота и целесообразность?» — Луиза растерянно улыбнулась. «Да, звучит очень заманчиво. Стены только крашеные, можем удачно варьировать». Не отпускала свою жертву Жеслен. «Никаких вульгарных обоев. В этом доме обоям делать нечего. Да, еще ведь окна. Мы непременно должны обыграть эти чудные окна. Думаю, можно пригласить Клару Делюк, заказать ей образцы тканей для всей виллы. Она такая выдумщица, я ее просто обожаю». Луиза тихо вздохнула и с едва заметным раздражением отодвинула свой бокал. «Конечно, конечно, я же сказала, все выглядит очень заманчиво. Я целиком тебе доверяю, целиком. А у меня действительно нет времени. Жеслен, когда ты чем-нибудь увлечена, ты буквально припираешь к стенке, не даешь передохнуть». Жеслен посмотрела на Луизу с откровенной неприязнью. К счастью, та в этот момент отвела глаза. Ну ладно, она еще заставит эту мечтательницу спуститься на землю. «Значит, договорились», — сухо сказала она Луизе. «Но времени у нас в обрез, ты знаешь. Правда, подготовительные работы уже завершены, и договориться я со всеми, кто нам нужен, тоже успела. Постараюсь, сделаю, что могу, чтобы не подвести тебя со сроками. Дорогая, только ради тебя».